Я подождал, чтобы убедиться, что шлюз заперт и сирена не завоет, и только потом двинулся вглубь по коридору. Судя по схеме из корабельной сети, в грузовых отсеках обычно располагалась модульная лаборатория. Когда же ее убирали в университетское хранилище, освобождалось много места для груза. Я отправил сжатый пакет медиафайлов в корабельную сеть, чтобы добраться до него, когда захочу. Остальное пространство обычно занимал инженерный отсек, хранилище припасов, каюты, медотсек, кают-компания, а также большая зона отдыха и учебные кабинеты. Мебель была с бело-голубой обивкой и недавно вычищена, хотя еще немного чувствовался запах грязных носков, присущий всем человеческим жилищам. В корабле было тихо, не считая слабого гула кондиционеров. Мои ботинки ступали по палубе бесшумно. Я не нуждаюсь в припасах. Моя система саморегулируется. Мне не нужна еда, вода, удаление жидкости или твердых отходов, и мне не нужно много воздуха. Я мог бы прожить и на минимальном уровне жизнеобеспечения, который устанавливается, когда на борту нет людей, но здесь он был слегка повышен. Это приятно. Я бродил по кораблю, отмечая, все ли соответствует схеме, все ли в порядке. Патрулирование — привычка, от которой еще предстоит избавиться. Мне от многого предстоит избавиться. Когда конструктов только создали, предполагалось, что они не будут обладать сознанием, будут наравне с самыми тупыми ботами. Но если тупой бот, вроде грузчика, будет отвечать за безопасность, то за ним должен присматривать человек, а он обойдется компанией недешево. И нас сделали умнее. Побочными эффектами стали тревожность и депрессия. В распределительном центре, когда доктор Мензах объясняла, что не хочет нанимать меня по страховому контракту, она назвала увеличение интеллекта адским компромиссом. Я не отвечал за этот корабль. На борту не было людей-клиентов, которых следовало оберегать от опасности или от самих себя. Но это был приятный корабль с удивительно низким уровнем безопасности. И я задался вопросом, почему владельцы не оставили на борту несколько человек, чтобы за ним присматривать? Судя по схеме, здесь имелись боты-ремонтники, как и на большинстве автоматических кораблей. Но и только. Я продолжил обход, пока не ощутил под ногами гул и лязг. Корабль отстыковался от кольца и начал полет. Напряжение, снизившее мою производительность до 96%, отступило. Жизнь киллербота обычно полна стрессов, но пройдет еще немало времени, прежде чем я привыкну перемещаться среди людей без брони и к тому же с открытым лицом. Я нашел зону экипажа под командной палубой и разместился в мягком кресле. Ремонтные боксы и транспортные контейнеры не имеют мягкой обивки, поэтому путешествие в комфорте было для меня в новинку. Я начал сортировать новые медиафайлы, загруженные в пересадочном кольце. Там обнаружились развлекательные каналы, недоступные в секторе компании в порту свободной торговли, и они транслировали множество новых драм и боевиков. Прежде у меня никогда не было столько времени без надзора. Времени отсортировать загрузки и сосредоточиться на них, когда нет необходимости отслеживать несколько систем и каналы клиентов. И к этому я только начинал привыкать. Раньше я либо находился на службе, либо торчал в боксе в режиме ожидания, пока меня не активируют для исполнения контракта. Я выбрал новый многообещающий сериал. Теги предрекали межгалактические путешествия, боевик и загадки. И начал смотреть первую серию. Я собирался посмотреть его, а потом подумать, чем займусь, прибыв к месту назначения. Это мне хотелось оттянуть до последнего момента. И тут кто-то сказал по сети. «Тебе повезло». Я привстал. Это было настолько неожиданно, что органические части наполнились адреналином. Корабли не общаются словами, даже по сети. Они используют картинки и поток данных для оповещения о проблемах, но не созданы для болтовни. Меня это вполне устраивает, я тоже не создан для болтовни. Я поделился скачанными сериалами с первым кораблем, а он предоставил мне доступ к своей сети и каналам связи, дав мне возможность убедиться, что никто не знает, где я. И на этом наше общение закончилось. Я осторожно покопался в сети, решив, что обознался. Без дронов мои способности ограничены, а с учетом экранирования и многочисленного оборудования вокруг я сумел уловить лишь самое основное. Владелец корабля хотел сохранить приватность, и камеры безопасности были установлены только на люках, но ни одной в отсеках экипажа. По крайней мере, я их не видел. Но в сети явно находился не человек и недополненный человек, это я точно понял, несмотря на сетевую защиту. Да и говорил он, как бот. Когда по сети разговаривают люди, они любят произносить слова как бы одними губами, и их внутренний голос звучит так же, как и физический. Так поступают даже дополненные люди со встроенными интерфейсами. Может, он пытается быть дружелюбным? Но слишком уж неуклюже. «Почему мне повезло?» — спросил я вслух. «Никто не осознает, кто ты». «Не сказать, чтобы это меня обнадежило». «И кто я, по-твоему?» — осторожно спросил я. «Если он настроен враждебно, у меня не такой уж богатый выбор. У транспортных ботов нет тел, только сам корабль. Его мозг где-то надо мной, около мостика, где обычно размещается команда из людей. Одеться мне некуда. Мы уже отстыковались от кольца и движемся в сторону кротовой норы». «Ты бесконтрольный автостраж. Полубот, получеловек со взломанным модулем контроля», — ответил он и пнул меня по сети так, что я дернулся. «Не пытайся взломать мои системы», — добавил он и за одну стотысячную секунды закрылся стеной защиты. Этого времени мне хватило, чтобы получить полное представление о том, с кем я имею дело. В его функции входил экстрагалактический астрономический анализ. А теперь, когда корабль просто перевозит груз в ожидании следующей миссии, все эти мощности простаивают. Он мог раздавить меня как мошку, проломить мою сетевую защиту и стереть память. Вероятно, он способен одновременно планировать следующий переход через кротовую нору, оценивать потребности в провианте для полной команды на 66 тысяч часов, проводить несколько операций на мозге в медотсеке и обыгрывать капитана в нарды. Прежде мне не доводилось взаимодействовать с таким мощным интеллектом. «Ты совершил ошибку, киллербот, серьезную ошибку. Но откуда ж мне было знать, что транспортные боты могут быть достаточно умными, чтобы стать злобными? На развлекательных каналах постоянно показывали зловредных ботов, но это понарошку, просто ужастик, фантастика. Я считал это фантастикой». «Ладно», — сказал я, выключил связь и скрючился в кресле. «Я редко чего-либо боюсь, как люди. В меня сотни раз стреляли, я уже счет потерял, даже компания потеряла. Меня кусала враждебная фауна, давили тяжелые транспортные средства, мучили клиенты ради забавы, мне стирали память и так далее. Но уже больше 33 тысяч часов содержимое моей головы принадлежит только мне. Я к этому привык. Хотелось бы, чтобы так оно и оставалось». Корабль не ответил. Я попытался принять контрмеры, чтобы он не сумел мне навредить, если я сделаю что-нибудь с ним. Он скорее напоминал автостража, чем бота. Я даже задумался, а не конструкт ли он. Может, где-то в системе существует органический мозг. Я никогда не пробовал взломать другого автостража. Возможно, безопаснее на время полета перейти в режим ожидания и пробудиться, когда достигну места назначения. Хотя так я стану более уязвимым для его дронов. Несколько секунд я слушал только шумы и ждал его реакцию. Я порадовался отсутствию камер и тому, что не попытался взломать систему безопасности. Теперь я понял, почему люди не позаботились о дополнительной защите. Бот с полным контролем над системой жизнеобеспечения и со свободой действий отобьет любую попытку навредить кораблю. Он открыл мне люк. Он хотел, чтобы я летел с ним. Ох-хо-хо. «Можешь смотреть свои сериалы», — сказал он. Я боязливо поёрзал. «Не дуйся», — сказал он. Я его опасался, но эти слова задели меня за живое. «Автостражи не дуются. Модуль контроля наказал бы меня за это», — ответил я и приложил записи с памяти. Секунды сложились в минуту, потом еще одну и еще три. Для людей это пустяк, но в разговоре ботов, то есть, простите, бота с получеловеком-полуботом, это очень долго. А потом он сказал: «Прости, что напугал тебя». «Ну ладно. Если думаешь, что я поверю в эти извинения, то ты плохо знаешь киллер-бота. Скорее всего, он хочет со мной поиграть». «Мне ничего от тебя не надо», — сказал я. «Я просто хочу добраться до нужного места». Я уже объяснял это, прежде чем он открыл мне шлюз, но имело смысл повторить. Он снова спрятался за сетевой защитой. Я подождал, и моя система кровообращения очистилась от сгенерированных страхом веществ. Тянулись минуты, и я уже начал скучать. Сидеть тут вот так — все равно, что торчать в боксе после активации, пока новые клиенты не примут доставку по новому скучному контракту. Если бот собирается меня уничтожить, я хотя бы успею посмотреть перед этим новые сериалы. Я опять запустил сериал, но был слишком расстроен, чтобы получать от него удовольствие, и потому остановил запись и стал пересматривать старую серию «Рассвета и гибели лунного заповедника». Через три серии я успокоился и сумел взглянуть на ситуацию с точки зрения корабля. Автостраж способен устроить массу внутренних повреждений, если бот не будет осторожен. А бесконтрольные автостражи редко хотят затаиться и избегать неприятностей. Я не повредил предыдущий корабль, на котором путешествовал, но бот этого не знает. Я не понимал, зачем он впустил меня, если только не хотел мне навредить. На его месте я бы мне не доверял. А может, он похож на меня и воспользовался имеющейся возможностью, и дело не в том, что он знал, чего хочет. Но все равно он говнюк. Через 6 серий я снова почувствовал присутствие бота, шныряющего по сети. Я его проигнорировал, хотя он явно понимал, что я осознаю его присутствие. С человеческой точки зрения, это как не обращать внимания на громилу, дышащего тебе в спину и заглядывающего в экран через плечо, навалившись на тебя. Я посмотрел еще 7 серий «Лунного заповедника», пока бот шарил вокруг да около. Потом он пинганул меня, как будто я не знаю, что он все время был рядом, и попросил вернуться к новому приключенческому сериалу, который я начал смотреть, когда бот меня прервал. В сериале «Первооткрыватели» рассказывалось о независимых исследователях, устроивших кротовую нору и систему колец в необитаемой звездной системе. Крайне малореалистичный и неточный. Именно такие я и люблю. «Я же дал тебе копии всех моих файлов, когда взошел на корабль», — сказал я. По сети, как с клиентом, я с ним общаться не хотел. «Ты хоть просмотрел их?» «Просмотрел на предмет вирусов и других проблем». «Да пошел ты», — подумал я и вернулся к лунному заповеднику. Через 2 минуты он снова послал запрос. «Смотри его сам», — ответил я. «Я пытался, но через твой фильтр мне проще». Я молчал, не понимая, в чем проблема. «Когда мой экипаж проигрывает медиафайлы», — объяснил он, — «я не понимаю, в чем там дело. Человеческие взаимодействия и мир за пределами моего корпуса мне не знакомы». Вот теперь я понял. Он должен видеть мою реакцию на сериал, чтобы понимать происходящее. Люди используют сеть не так, как боты и конструкты. И потому, когда сериалы смотрел экипаж, их реакция не включалась в поток данных. Мне показалось странным, что «Лунный заповедник» вызвал меньше интерес у корабля, ведь там дело происходит в колонии, а «Первооткрыватели» — сериал о большом исследовательском корабле и его экипаже. Это слишком похоже на работу. Сам я обычно избегал сериалов о геологах-разведчиках. Хотя ему, возможно, проще воспринимать привычное. Мне хотелось ответить «нет», но если я нужен ему для просмотра сериала, он не разрушит от злости мой мозг. И, кроме того, мне и самому интересно было его посмотреть. «Сериал нереалистичный», — сказал я. «Но так и должно быть. Это выдуманная история, а не документальный фильм. Если начнешь возмущаться по этому поводу, я прекращу смотреть». «Я не буду возмущаться», — сказал он. «Представьте самый саркастичный тон, и вы поймете, как это звучало». Итак, мы стали смотреть первооткрывателей. Он не жаловался на нехватку реалистичности. Через 3 серии он разволновался по поводу убийства второстепенного персонажа. Когда в 20-й серии погиб один из главных, пришлось поставить сериал на паузу на 7 минут, пока бот, если можно так выразиться, тупо пялился в стену, притворяясь, что делает диагностику. Еще через 4 серии герой вернулся к жизни, и бот так обрадовался, что пришлось пересмотреть эту серию 3, прежде чем он был готов продолжить. Во время кульминации одной из главных линий, когда по сюжету корабль получил катастрофические повреждения, а члены экипажа либо погибли, либо были серьезно ранены, бот испугался смотреть дальше. Конечно, он не сказал этого, но испугался. К тому времени он вызывал у меня уже гораздо больше сочувствия, и я решил облегчить ему задачу, просматривая серию 2-минутными отрывками. В финале он даже не стал притворяться, что занимается диагностикой. Он застыл на 10 минут, а это куча времени для такого сложного бота. А потом попросил: «Посмотри еще раз, пожалуйста». И я начал с первой серии. Мы просмотрели первооткрывателей еще 2, и он захотел увидеть все сериалы про людей на кораблях. Хотя после того, как мы наткнулись на сериал, основанный на реальных событиях, где корабль получил пробоину и несколько человек погибли от декомпрессии, причем окончательно, бот так расстроился, что мне пришлось сделать фильтр для отбора сериалов. В качестве отдыха я предложил «Лунный заповедник». Бот согласился. После 4 серии он спросил: «В этой истории нет автостражей?» Видимо, он решил, что я больше всего люблю «Лунный заповедник» по той же причине, по которой ему понравились первооткрыватели. «Нет», — сказал я. «Сериалов с автостражами мало, и обычно они злодеи или приспешники злодеев. В сериалах все автостражи бесконтрольны и убивают людей. Видимо, потому что забывают, кто создал ремонтные боксы. В самых худших сериалах автостражи занимаются сексом с людьми. Это совершенно не соответствует действительности и очень сложно с точки зрения анатомии. Конструкты с половыми органами — это секс-боты, а не автостражи. У секс-ботов нет встроенного оружия, и их не спутаешь с автостражами. К тому же автостражи не интересуются людьми, и тем более сексом. Уж поверьте. Сложно было бы показать реалистичного автостража. Это уж точно. Ведь пришлось бы снимать много часов простоя в отупляющей скуке, пока нервные клиенты делают вид, будто ты не существуешь. Но автостражей нет и в книгах. Наверное, невозможно рассказать историю с точки зрения того, у кого, по-твоему, нет точки зрения. «Сериал нереалистичен», — сказал он. «Ну, просто представьте, самый саркастичный тон». «Выдумка заставляет забыть о реальности, но она же напоминает, что все тебя боятся». «В сериалах автостражи такие, какими их представляют клиенты. Безжалостные машины для убийства, которые в любую секунду могут вырваться на свободу, несмотря на модуль контроля». Бот обдумывал это 1,6 секунды. «Тебе не нравятся твои задачи», — сказал он уже менее саркастичным тоном. «Не понимаю, как такое может быть?» Его задача — путешествовать через бесконечный и завораживающий космос и оберегать людей и других пассажиров внутри металлического корпуса. Конечно, он не понимал, как это можно не хотеть заниматься своим делом. Его-то задача была великолепной. «Часть задач мне нравится. Мне нравится защищать людей, нравится находить способы их уберечь, нравится, когда я оказываюсь прав». «Тогда почему ты здесь? Ты не свободный бот, плывущий к опекуну, который почему-то не мог послать сообщение через публичную сеть пересадочного кольца, откуда мы отправились». Вопрос застал меня врасплох. Я не думал, что он интересуется чем-то, кроме себя самого. Я колебался, но он уже знал, что я автостраж, уже знал, что я никак не могу находиться здесь легально. Возможно, он знает, кто я. Я отправил в сеть запись новостей из порта свободной торговли. «Это я. Доктор Мензах из сохранения купила тебя и отпустила». «Да. Хочешь еще раз посмотреть первооткрывателей?» В тот же миг я пожалел об этом вопросе. Он понял, что я пытаюсь его отвлечь. «Мне не положено пускать на борт незарегистрированных пассажиров или груз. Пришлось изменить логи, чтобы скрыть твое присутствие». Он помолчал. «А значит, у нас обоих есть секрет». У меня не было причин ничего ему не рассказывать, не считая опасений, что это прозвучит глупо. «Я ушел без разрешения. Там не нужны автостражи. И я не знал, чего хочу, хочу ли поехать на сохранение или нет. Опекун — это лишь другое слово для владельца. Я знал, что проще ускользнуть со станции, чем с планеты. Вот я и сбежал. А почему меня впустил ты?» Я решил, что сумею сменить тему, если начну говорить о нем. Но снова ошибся. «Мне было интересно, кто ты такой. А перевозить груз без пассажиров ужасно скучно. Ты летишь на Арави Хирал Кью. Зачем ты летишь на горнорудную станцию?» «Хотел улететь из порта свободной торговли, подальше от компании». Я помолчал. «А когда поразмыслил, решил отправиться на Рави Хирал. Мне нужно провести одно исследование, и это самое подходящее место». Я подумал, что на этом вопросы будут исчерпаны, ведь он понимает, что такое исследование. Но нет. «В пересадочном кольце есть публичная библиотека, где можно запросить информацию из планетарных архивов. Почему нужно проводить исследования именно там? Архивы на моем борту тоже обширны. Почему ты не запросил доступ?» Я не ответил. Бот выждал целых 30 секунд и сказал. «Системы конструктов значительно примитивнее, чем у развитых ботов. Но ты не дурак». «Ах, вот как. Ну и пошел ты куда подальше», — решил я и инициировал отключение.